Глава третья. Так, прежде чем кто-то начнет говорить про другие измерения, хочу честно предупредить. К нам может заявиться соседка. И, влезая на мою территорию, услышать обрывок фразы. Опередила я мужчин с обсуждением. Наги странно переглянулись, вельмеры возрились на вождя, словно ему делегировали со мной объясняться. Не переживай. Рун ненавязчиво погладил меня по плечу и слабо выдохнул, будто ему срочно потребовалось выпустить воздух из легких. Ненталь позаботился. Нас окружают непроницаемый для звуков купол. Ничего твои соседи не услышат. А коты? Усмехнулась я. Кстати, только коты видят магию или собаки тоже? Иманор вскинул бровь. Рельгор удивленно выпрямился. Ненталь кивнул Руну. Беты-вельмеры даже не сморгнули. Синхронно повернулись к начальнику. Только коты. Ответил мне постоялец-ящер. Больше никто. У них особенная аура. С такой можно гулять между измерениями. Ну что, мы можем начать обсуждение? Уточнил нетерпеливый Эманор. Кажется, он был самым энергичным и экспрессивным из посетившей меня компании оборотней. Рун кивнул. Почему ваши воины не поймали киллеров? Разве есть зевы, которые наги не могут отследить? Для меня это большая новость. Я всегда считал, что наги в зевах, как рыба в воде. «Получается, ошибался?» — спросил у трех императоров Гордавии сразу. «Люди пришли явно зевом. Я это сам проверю». «Это очень странно. Ни через один из ближайших зевов они не проходили». С легкой растерянностью в голосе произнес Рельгор и пояснил для меня. «Зевы — это, по-вашему, вроде порталов. Так вот, мы с Ринсвиллом, нашим генералом». Вновь кивнул он в мою сторону. «Все проверили, всех опросили. Ни через какие ближайшие зевы ваши убийцы не проходили. Как они попали к вам, мы пока не выяснили, но однозначно не мимо наших воинов». «Веселенькие дела!» — покачал головой Рун. «Это уже что-то новенькое, и это новенькое мне совершенно не нравится». «Вам нужно срочно отправиться в наш мир. Там мы поселим вас в замке Иманора. Он хорошо защищен от любых вторжений и магии. В свое время готовились ко всяким там мятежам, диверсиям и прочему». Вклинился Рельгор. «А киллеров отдадим Канору, пусть исследуют. У него сейчас налажены контакты с магическими лекарями разных рас, так что соберется консилиум. Убийцы определенно зомбированы, но ты прекрасно знаешь, Рун, что нельзя зомбировать людей в этом измерении». Вельмер кивнул. «Это какая-то другая магия. У них все внедрено в собственную ауру. Я это заметил», — добавил он озадаченно. «И с подобным еще не сталкивался». «Значит, их зомбировали недавно. Любая внедренная в аурную кору чужеродная магия или энергия рассасывается и выбрасывается. Там все работает по типу иммунитета организма. Все чужое нужно обезвредить и вывести». «И все работало недолго. Через несколько минут они уже не понимали, что тут делают и как оказались». «Еще более странно», — вклинился Ненталь. Помощники Руна уважительно молчали, позволяя владыкам другого измерения общаться друг с другом без лишних помех. «Следовательно, кукловоды где-то рядом, но наши воины ничего не засекли, так что ответ один. Они в пространственных карманах на земле». Иманор подавился чаем, а Рельгор похлопал его по спине. «Стоп, на земле ведь нет магии, так?» Обратился ко всем Иманор. Мужчины дружно закивали. «Тогда как тут образовались карманы?» «Естественным путем», — вдруг предположил Рун. «Я такое уже видел. Вот смотрите. Зевы бывают искусственно созданные и природные. Также существуют и естественные карманы. Вполне возможно, они где-то есть. Просто мы их пока не нашли». «Это рабочая гипотеза», — кивнул Ненталь. «На Земле наша магия работает лишь частично, даже с поддержкой Альвы и Ады. Мы вполне могли что-то упустить из виду, особенно если совершенно не ожидали его обнаружить». «А вот я не понимаю. Все-таки задала я вопрос. Они что, постоянно сидят и передают сюда магию? Я имею в виду Альву и Аду». «Да нет», — улыбнулся Эманор. «Для них это естественно, как дышать. Мы с братьями связаны с женами аурными канатиками, как и любые родственники или близкие». «Но ведь с Руном Альва и Ада не родственница?» «Она разбирается», — усмехнулся в сторону Вельмера Ненталь. «Там все проще. Мы имеем общий телепатический канал, на всякий случай. Торун — глава Академии Оборотней, а императорский клан Гордавии — по факту как учредители вуза, и поэтому мы стараемся всегда иметь возможность связаться. По этому же каналу Рун связан и с нашими женами. Энергия так перетекает между аурами». «Так вы сейчас заберете убийц и отправитесь к себе их изучать? Даже не знаю, радовал меня такой итог нынешнего безумного дня или же огорчал. Почему-то не хотелось расставаться с Руном. Во всяком случае, не так быстро и внезапно. Вельмер однозначно еще не успел мне надоесть, хотя бы потому, что еще не успел переделать всю мужскую работу в моем доме и на участке. А если серьезно, я начала симпатизировать Руну. Мне было приятно с ним общаться. Наверное, так любая женщина тянется к настоящему мужчине. Тому, кто и покосить не прочь, и дверь починить, и вообще подставить сильное плечо. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, а переселяться на землю Рун де Ворл явно не собирался. Да и было бы странно, если бы могущественный повелитель Вельмеров, ректор Академии Оборотней, которая, судя по всему, рулила многим в магическом измерении, променял все свои привилегии и статусы на сомнительную жизнь беженца. Причем, если я вдруг взбрыкну, еще и на карьеру бомжа. Так себе перспектива, уж если честно. «Мы заберем убийц и отправимся в замок Эманора, как во временное убежище», — обратился ко мне Рун, делая акцент на слове «мы». Наги только кивали, а помощники Вельмера молчаливо застыли на месте. Причем Тельвин выглядел так, словно в рот воды набрал, а Хингель так вообще выпрямился, будто шпагу глотал. «Я не поняла. Мне что, придется отправиться с вами?» — поразилась я собственной догадке. Не знаю почему, но такой вариант мне в голову не приходил. «Вообще-то я не кошка. Это они, как рассказывал Рун, шастают между измерениями». Мужчины рассмеялись. «Ну, во-первых, на тебя могут тоже теперь охотиться», — посерьезнел Рун. «Мы не знаем, что и как увидели кукловоды этих горе-убийц. Следовательно, тебе понадобится защита, а предоставить ее в полной мере мы сможем только в своем измерении. Во-вторых, у тебя особенная магия, и ее стоит изучить получше. Ты как-то ощутила опасность и предотвратила ее прежде, чем сама поняла, что происходит. Верно же?» Я развела руками. «Ну да, так и случилось. В предыдущую секунду мне что-то почудилось. Я озиралась, изучала местность, а в следующее мгновение киллеры уже превратились в декорацию моего забора. Сознательно я ничего не предпринимала. Даже не успела проклясть наглых нарушителей моей территории в стиле «да чтоб вас парализовало». Но их все же парализовало». «В-третьих», — продолжил Рун, — «твоя помощь может потребоваться при изучении зомби-людей». «Мне собирать чемоданы?» — растерянно уточнила я. «Я же не могу, как некоторые, вытащить из других измерений одежду». «Ну кто же ездит в Тулу со своим пряником? Или как там было?» — уточнил у Эманора Ненталь. «Самовар. В общем, у нас ведь своя одежда, свои вещи. Мы вас абсолютно всем обеспечим. Даже косметикой. Если что, наши жены вас проинструктируют», — добавил Ненталь. «И когда мы отправляемся?» «Немедленно», — бодро произнес Рун. «Только косу соседке отдам». Судя по лицам и взглядам друзей и соратников Вельмера, они приняли последний пассаж за непереводимое земное ругательство. Однако Рун взял инструмент и понес Гульнаре Фархатовне. Когда вернулся, я уточнила: «А когда она собирается возвращать мне косу? Вдруг придет, а меня нет?» «Я сказал, что это подарок лично от меня, а тебе новую презентую», — радостно ответил Вельмер. «Вообще-то мой последний муж погорел на том, что пытался подарить мои кроссовки моей же подруге», — проворчала я. «А назвать Гульнару Фархатовну моей подругой было бы все равно, что назвать пустыню Сахару океаном». Рун покосился как-то странно. На секунду почудилось, что он прямо расстроился. Я обернулась, чтобы получше изучить выражение его глаз. Но в эту минуту Ненталь сообщил: «Так мы забираем ваших пленников и пошли, пока новые киллеры не нагрянули». Соседка Алены встретила Руна широкой улыбкой, оценивающе очертила взглядом, и только после этого Вельмер вспомнил, что так и не надел обратно рубашку. Похоже, соседке это очень даже понравилось, несмотря на ее пожилой возраст. Рун плохо разбирался в человеческих годах. Вельмеры жили много тысячелетий и не старели. Как и многие высшие оборотни, средние и низшие, вроде лис и волков, старели очень медленно, но дряхлыми с возрастом не выглядели. Да, больше морщин, меньше скорости, но не более. Люди измерения Вельмера старели по-разному. В той же Иолии маги научились как-то замораживать свой возраст, хотя это и лишало их возможности иметь детей. Поэтому там все обзаводились отпрысками очень рано, лет в 25, и потом уже включали заморозку. Поэтому Рун даже прикинуть не мог, сколько лет соседке Алены. Тем не менее, она не отказала себе в удовольствии несколько раз пройтись взглядом по торсу Вельмера. Руна это не особо волновало. Пожалуй, даже порадовало. Может, и Алена его также оценивает. Просто не настолько откровенно. Ну, а вдруг? Эта мысль подняла настроение, которое сегодня то и дело катилось под гору. Из-за пары. Алена время от времени четко давала понять, что не собирается пока пускать Руна на свою территорию, если можно так образно выразиться. Все эти «не тяни ко мне свои конечности, ящер», «мой муж погорел на том, что пытался отдать моей подруге мои же кроссовки». Землянка то и дело прозрачно намекала, что Рун рано расслабился и решил, что уже на пути к ее сердцу. Хотя на самом деле еще даже из гаража на этом пути не выехал. «Хорошая у Алены коса. Качественная». Взяла из рук Руна инструмент соседка с таким видом, словно речь о чем-то совсем другом. «Она сказала, что дарит ее вам. Берите». «Спасибо. Вот, держите». И соседка вручила Вельмеру ведерко ароматной малины. «Вот это я называю натуральным обменом людей, живущих близко к земле», — усмехнулся Рун. Соседка тоже оскалилась в смешке, и Вельмер заспешил к своим. «Да, малина ему скоро сниться начнет, причем не обязательно в приятных снах, тут уж как повезет». Наги отделили пленников от забора, и те уже болтались в аурном мешке, как безжизненные манекены. Похоже, совсем впали в прострацию от токсина Алены. Впрочем, кажется, истинная сама толком не знала, как работает ее магия. «Ну надо же! У нас такая мощная боевая магия только у высокородных!» — удивился Нинталь. «А на земле у многих ведьм чары похлеще». «У вас, наверное, ведьм на кострах не сжигали. Это просто самосохранение. Так сказать, результат естественного отбора. Остались те, кто мог естественно и непринужденно отобрать у любого инквизитора оружие». Бодро парировала Алена. Рун даже позавидовал этой маленькой юморной перепалке между нагом и его истиной. Хотя прекрасно знал, Нинталю, кроме его ады, никто не нужен. И все же, Рун не хотел допускать, чтобы Алена шутила еще с кем-то, кроме него. На взгляд, направленный на Нинталя, похожий на залп мощной боевой магии, император Гордавий развел руками и примирительно произнес: «Все нормально, не волнуйся». Рун его понял, Алена нет. Но объясняться Нинталь не стал. Сделал вид, что ужасно занят перетаскиванием пленников. «Стойте, стойте! У меня же сын у подруги на даче. Я не могу вот так, без него!» Встрепенулась Алена. Кажется, до этого момента необходимость переселяться в другой мир выглядела для нее скорее фантастической, чем реальной. «Я приведу к тебе сына», — тотчас заверил Рун Алену. Она прищурилась и посмотрела на Вельмера. «Ты его никогда не видел, не знаешь адреса». «Он связан с тобой аурной пуповиной. Я очень хорошо ощущаю энергетические связи. Это мой особенный дар высшего оборотня», — заверил Рун. Землянка недоверчиво вгляделась в лицо Вельмера. Руну даже стало слегка не по себе. Вдруг она сейчас резко откажется. Вот просто «нет» и все тут. Как тогда быть? Наверное, звучало некрасиво по отношению к своей стране и академии, но Вельмер остался бы с истиной. На любых условиях и в любом качестве, но не мог он уйти от нее, если не прогонит. Об этом Рун совсем не хотел думать. Однако мысль мелькнула в голове вспышкой, как от огненной магии. Руна аж всего передернула от неожиданности и неприятно защемила в груди. Алена внимательно вгляделась в лицо Вельмера. Он собирался что-то объяснить, оправдаться, но тут Иманор поставил жирную точку в почти истошном обсуждении ситуации. «Так, давайте уж решим все на месте. Там мы хотя бы будем в безопасности. Нет никакой гарантии, что неизвестные фанаты Руна не зарядили сюда новую порцию убийц. Алена еще до конца не знает своей магии, и не обязательно у нее все получится так же легко и вовремя, как в прошлый раз. Может случиться бойня, а это плохо для нас и для измерения. На Земле увидят магию, что может привести к непоправимым последствиям и пошатнуть равновесие между мирами. Да и мы не факт, что выиграем схватку. Никто не знает, сколько атакующих способны забросить сюда неведомые враги и насколько следующие будут хорошо вооружены. Так что выхода нет. Остальное решим по прибытию». Землянка беспомощно огляделась и ковырнула взглядом забор, откуда только что отлепили пленников. Явно вспомнила, как они сюда ввалились, и не особенно жаждала испробовать свою магию на прочность вновь, на второй порции жертв. Вельмер решил этим воспользоваться, немедленно, пока Алена правильно настроена. Тем более, что сына истины он уже нашел по соединяющему его с матерью аурному канатику. Теперь дело оставалось за малым. Землянка казалась совершенно потерянной, обескураженной, но больше не возражала. Рун взял Алену под руку и нащупал ближайший зев. Вельмеры, конечно, тратили энергию на подобные путешествия, но зато видели ближайшие порталы, в отличие от большинства других рас. Тем еще искать пространственные туннели приходилось. Или использовать портативные порталы, такие модные нынче среди элиты разных государств измерения. Рун взял Алену под руку и, пользуясь ее растерянностью, замешательством, прижал покрепче. Землянка сделала несколько рваных нервных вдохов, переживала из-за будущего путешествия в другой мир и доверчиво льнула к Руну. Этого Вельмер совсем не ожидал, как и его организм, который уже как только не голосовал за владение парой. «Зедово пламя! Как же это было приятно!» На секунду Вельмер вообще потерял нить мысли и забыл, что планировал сделать. Все инстинкты словно рубильниками запустились. Раз — и все. Инстинкт собственника, эмоциональная привязка к паре и другая привязка тоже так включилась, что, кажется, Вельмеру и думать было уже нечем. Вся кровь отлила от мозга в другое место. Рун только и мог что прижимать Алену и судорожно пытаться выровнять дыхание. Жар поднялся по телу, ударил пониже пупка, и даже бедра скрутило спазмами. Вельмер словно с женщинами уже несколько лет не был, хотя он лишь недавно посещал свою постоянную любовницу, львицу Эстеллу. Та была горячей и одновременно пылкой, в отличие от томных и меланхоличных вельмерок. Эта женщина казалась просто огонь, как выражались попаданцы. Сейчас Руну не хотелось даже думать про Эстеллу. Вспоминались рассказы Рильгора о том, как Нага проверяла Альва, еще не зная, что она его Нари. Как змею подсунули другую женщину, и как он пытался сам себя и ее убедить, что все возможно, в том числе и все то, чем они занимались еще недавно, став любовниками. Рун усмехнулся. Алена задрожала, когда их окутали текучие черные, словно лакированные стены зева. Напряглась так, что от всех инстинктов Вельмера остался только один — защитить свою женщину, поддержать пару, закрыть ее своим телом от любых неприятностей. Говорить и общаться в зеве невозможно, даже по телепатической связи. А так хотелось сказать ей: «Не переживай, я ведь с тобой!» И это «я с тобой» так и рвалось наружу, царапалось в глотке. Этот поток безбрежной нежности, неконтролируемой ласки, так и накрывал Вельмера. Он еще никогда ничего похожего не испытывал. Было и просто, и сложно, и приятно, и тяжело. Но самым главным казалось, что она с ним, в его руках. Рун продолжал прижимать Алену. Для нагов путешествие с зевами длилось мгновение. Раз — и они уже на месте. У вельмеров и других высших оборотней на это уходило чуть больше времени. Низшие и средние словно шли по туннелю, и порой дорога могла занять и полчаса, и час. Естественно, это все равно было быстрее и легче, нежели пользоваться другим транспортом, за исключением портативных порталов, но они забирали уйму магии и энергии. Когда Рун и Алена прибыли в замок Иманора, в знакомую вельмеру новую оранжевую гостиную, императоры Гордавии уже ждали на месте. Тельвин и Ленгель появились, когда Нинталь уже вызвал Канора, и тот принялся осматривать пленников. Алена как раз оглядывала гигантский, хорошо освещенный зал со сводчатым потолком и колоннами возле стен, когда там появились Альва, Ада и Стелла. Это попаданское женское братство Рун отметил еще во время эпичной битвы с сельвинтами. Тогда каменные драконы вероломно лишили нагов магии, и три маленькие землянки разрушили подлый план, снабдив своих мужей магией. Стелла уже вполне оправилась после родов и выглядела свежей и бодрой. Ада успела освоиться в новой для себя роли жены Нинталя, а Альва, кажется, верховодила всеми. Не мудрено. Она обладала огненным даром, и тот накладывал свой отпечаток. Альва первая подошла к Алене, затем остальные попаданки окружили новенькую. И Рун даже начал слегка ревновать. Чувствительные уколы прошлись вдоль ребер и неприятно засосала под ложечкой. Алена так радовалась землянкам, улыбалась, шутила. Уже спустя пару минут Стелла, как жена хозяина замка, сообщила остальным. «Но вы тут устраиваете свои совещания, а мы пока устроим женские посиделки». «Да», — радостно воскликнула Алена. «И поможем гости устроиться», — добавила Альва. Нинталь и Рильгор радостно закивали женам. Иманор подошел и поцеловал Стеллу, и женщины скрылись в дверях, а военный совет только набирал обороты, потому что в следующую минуту из зева вышел Канор. Его сопровождали Вейрен и Тилкан, лучшие лекари среди вельмеров. Последним на сцене появился друг медика императорского дома нагов Максел Гор, уроженец Иолии. А в государстве, что испокон веков соперничало с Гордавией, всегда находились сторонники диалога и дружбы с соседями. К ним как раз и относился Селгор. Помимо всего прочего, он был толковым алхимиком и зельеваром. В общем, специалистом широкого профиля, даже в той магии, которой крайне редко пользовались наги, и в которой они не особенно разбирались. Судя по тому, какой консилиум собрал Канор, он никогда прежде не сталкивался с тем, что описали императоры Гордавии. И это совершенно не радовало Руна. На самом деле на него много раз покушались. Правда, это было давным-давно, в дни становления Академии. Затем начались диверсии у нагов, и Торуна на какое-то время оставили в покое. Однако, чтобы даже Канор не совсем представлял, что за зомби снарядили новые враги Деворла, такого вельмер не ожидал, и это немного обескураживало. Впервые в жизни он заботился не только об Академии, не только о своей державе и народе, хотя Рун много лет выполнял обязанности ректора АО и вождя вельдмеров. Однако сейчас он меньше всего хотел проигрывать даже одно сражение с неведомыми врагами, потому что охранял свое сокровище, драконью ценность, Алену. И ради нее он готов был не спать, не есть, не отдыхать, но найти зедовых преследователей, раскрыть их и обезвредить как можно скорее. Впрочем, такой поворот грозил новыми неприятностями. Землянка могла просто уйти отсюда домой, раз уж опасность окончательно миновала. Рун тряхнул головой, заставив себя сосредоточиться на том, как работает Канор и его помощники, и осознавая, что сам себе же противоречит. Логика, здравый смысл, четкие и выверенные суждения — все это осталось там, в прошлой жизни. А в этой есть пара, и все подчинено одной цели — завладеть ей, чтобы Алена осталась с Руном. В свое время Ненталь делился, что именно так чувствовал себя, когда привел Аду в свой мир. Рун усмехнулся и вновь постарался вернуться мыслями к тому, что происходило вокруг. Это важно, это нужно, и сейчас это все-таки главное, потому что прямая угроза Алене должна быть устранена любой ценой. «Так, вы пока начинайте исследование и обсуждение, а у меня срочное дело», — сообщил всем Рун и прыгнул ближайшим видимым порталом на землю. «Так вот вы какие, попаданки из фэнтези!» — хихикала я за чаем с девушками. «Вот вы какие, северные олени! А то читаешь про этих попаданок, читаешь!» «Сама такая!» — тут же отозвалась энергичная Альва. «От попаданки слышу!» — добавила Ада. А Стелла бодро кивнула. Мои новые приятельницы оказались неуловимо похожи и удивительно напоминали тех самых ведьм, которых жгла на кострах Инквизиция. Видимо, это жжж все-таки было неспроста. Все девушки оказались фигуристыми, с рыжиной в волосах, с почти кукольными милыми личиками и губками, прямо созданными для поцелуев. С абсолютно гладкой кожей, невзирая на возраст. Насколько я поняла, Альва и Ада примерно мои ровесницы, только Стелла немного моложе. И она, пожалуй, выглядела чуть более хищной. Ада же на физкультуре в построении и по росту обязательно стояла бы между подругами. И еще у нее были самые длинные и самые темные волосы, ближе к каштановым. Девушки с удовольствием делились своими впечатлениями о магическом измерении и повествовали о знакомстве с императорами нагов. Адельтахами, как их тут называли. Так что у меня сложилось довольно взвешенное мнение о каждой правящей чете Гордавии. Стелла представлялась самой холеричной. Ее то и дело мотало из крайности в крайность. Тут они с Эманором прямо нашли друг друга. Более похожей по темпераменту пары я еще не встречала. Но мне подумалось, что это скорее минус. Таким одинаковым по характеру существам, наверное, адски непросто договориться. Один уперся, другой что-то не то подумал. И пошло-поехало. Раздолье для ссоры. Пока весь этот снежный ком непонимания и упрямства разгребешь, столько нервов уйдет впустую. Так виделось мне. Альва казалась более энергичной и вспыльчивой. И вот у них с Рильгором, по-моему, сложился в этом плане идеальный баланс. В физике есть понятие «безразличное равновесие». Вроде шарика, что катится по столу. Куда ни толкай, он всегда в равновесии. Вот так же было и у Альвы с Рильгором. Они могли спорить, даже ссориться, но все быстро сходило на нет благодаря тому, что император Тель-Рах всегда действовал рассудительно, деловито и осторожно. Умел вовремя сгладить углы и дать жене выпустить пар, а затем уже гнул свою линию. Ада словно уравновешивала подруг, так же, как Ненталь Рильгора и Эманора. Более рассудительная, спокойная, выдержанная, она была идеальной парой своему спутнику жизни. Одевались девушки, ну, очень соблазнительно. В длинные платья по фигуре, с высокими разрезами. Стелла носила бирюзовое, Ада — розовое, Альва — фиолетовое. После знакомства и традиционного, наверное, исключительно для России, чаепития, меня провели смотреть новое временное пристанище. Причем мы не вышли из комнаты, не направились в коридор, мы просто шагнули зевом. Я ошарашенно посмотрела на приятельниц, и Стелла отозвалась первой. «Привыкай, мы в Гордавии, королевстве нагов, а тут зевами пользуются чаще, чем дверями. Ну, такая у нас здесь традиция. Надо в душ? Прыгнул зевом. Хочешь перекусить? Тащишь сквозь пространство из холодильника продукты». «Да, попробую начать привыкать. Тем более, что нашему брату-попаданцу ведь не впервой. Где только мы, если верить фэнтези, не побывали». От Средневековья, где приходилось отучаться мыться и приучаться бороться с овшами-блохами, до космического будущего Земли. Там вместо блох и вшей попаданцам предстояло бороться с пришельцами, а не больше смекалистей, но в целом такие же надоедливые и раздражающие. Кто-то проклинал себя за то, что не занялся вовремя йогой, потому что у иномирных эльфов реверансы и поклоны выглядят почище любой самой сложной асаны. Кто-то спешно учился ничему не удивляться, чтобы психику не травмировать. В общем, попаданцам всегда доставалось, во всех смыслах этого слова. Плюшки и хрюшки, как выражается мой сын. То есть временами судьба их награждала, а порой и подкладывала свинью. По сравнению с этим необходимость все время использовать порталы — сущая чепуха. Ну и как тебе комната? Нравится хоть?» Как хозяйка дома, Стелла не могла не поинтересоваться мнением гостя насчет выделенных ей апартаментов. Я обвела взглядом помещение. Огромная кровать, накрытая кружевным балдахином, большой стол с тенером, местный аналог компьютера, работающим исключительно на магии. Несколько стульев и тумбочек. Причем вся мебель и даже тенор в тон к стенам нежно-розового цвета. Ну, полный гламур. «Вначале я думала, что вы собирались поместить сюда Барби, но та отказалась эмигрировать с земли», — подмигнула я Стелле. «Все-таки Кен. Опять же, родной домик, с кружевами вместо штор, паласов и покрывал». Стелла улыбнулась, шутку оценила. «А мы как раз собирались найти руну-попаданку из земли, а то больно хорошо жилось ректору», — вклинилась Альва. «Мне кажется, ты как раз то, что надо». «Вы о чем?» «Не поняла я высокого полета мысли соотечественниц». «Я думаю, что ты его истинная», — заговорщически произнесла Стелла. Она, похоже, была самой охочей до сплетен, не мудрено, учитывая, что самая молодая. Этот спорт надоедает годам к 35, а ближе к 40 уже из любителя становишься профессионалом, если сильно не повезло в личной жизни. Если повезло, тогда тренажером для других любителей почесать языки. Так сказать, лесоточкой, по аналогии с когтеточкой для кошек. «В смысле, пара? Единственная?» Я пораженно сглотнула. «Да хватит уже меня разыгрывать. Не может быть, чтобы вся эта история с истинными была правдой. Рун мне то же самое заливал в уши на земле. Но до конца все равно почему-то не верится. Истинная пара. Ну, полная фэнтези. Вы серьезно? И Рун не шутил?» Уточнила я, обводя взглядом собеседниц. Те почти синхронно закивали. «Неужели правда, что, встретив Наре, наги с другой женщиной, даже с этим самым, заняться не могут?» Я даже бровями подвигала для окончательного понимания. «Правда», — усмехнулась Ада. «Им становится плохо, мутит». «Да, вот где фраза «меня от тебя тошнит» приобретает истинный смысл», — хмыкнула я. «То есть смысл для нагов, встретивших истинную. Ну хорошо, а как у вельмеров?» «Если честно, я не очень много знаю про их пары, но могу выяснить у Ненталя», — бодро заявила Ада. «А я у Эманора», — поддержала Стелла. «Не откажет ведь он матери своих детей». «А я у Рильгора», — добавила Ада. «Нет уж, давайте все-таки кто-то один. А то если вы все начнете спрашивать одно и то же, боюсь, мужики сразу обо всем догадаются», — взмолилась я. «А он тебе нравится?» — спросила Стелла, заглядывая мне в глаза. «Хм». Я пожала плечами, усиленно пытаясь понять. «Наверное, скорее да, чем нет, но...» «Он симпатичный», — нейтрально ответила я на пулеметный огонь вопросительных взглядов. «Мужчина. В смысле, ведет себя по-мужски. По дому здорово мне помогал. Столько всего переделал. Ух!» Я сразу поняла, один дракон заменяет примерно 20 мужей. «Ммм...» — хитро прищурилась Альва. «Значит, все-таки наш ректор запал тебе в душу». «Не то чтобы в душу или в душ...» Но в мою малину он точно запал, вернее, попал. «Да уж, твой рассказ о мужике в малине почище моего с дождем из бруталов», — хихикнула Альва. «У меня-то хоть понятно было, природное явление. Типа выпадения осадков в виде божьих коровок. У тебя прямо загадка, дракон в ягодах, ректора вам в сад». «Звучит». «Но слава богу, теперь у нас все как в порядочной фэнтези, а то ректор — дракон, вождь, и при этом никакой личной занозы. Это как-то прямо не по-фантазийному. Тем более наши девушки могут довести...» Ада сделала многозначительную паузу, подмигнула и закончила. «До катарсиса или инфаркта. Тут уж как повезет ректору из фэнтези. Порой получается и то, и другое. Причем друг за другом, чтобы не расслаблялся. Ректорам-драконам нужно иметь железные нервы, стальные яйца и баночки с бромом. Ну так, для полного расслабления организма. Наши девушки ведь просто так не сдаются, даже если мужчина просто роскошный и притяжение на уровне магнитов». Мы вернулись в большую гостиную, где дежурил накрытый стол. Расселись, чокнулись чаем, и мне как-то на душе стало легче. Хотя оставался один важнейший вопрос. Мой сын. Мой сын, который сейчас находился в гостях у подруги. И я уже собиралась заявить, что либо я, либо он. В смысле, либо я отправляюсь на землю, либо он прибывает сюда. Когда мой сорванец ворвался к нам в комнату. «Мама, это же настоящий магический мир! Вау!» Начал восклицать он. «Ну да, для ребенка внезапный переезд неведомо куда без понимания перспектив, как тут выжить, где и на какие шиши жить — сказка. если тут магия, оборотни и прочее. Слава богу, что мой сын не знает трудностей жизни, но понимает ее волшебство. Думаю, это то самое, что мы все должны дарить своим детям». Альвы и Ада только улыбались. «Смотри, смотри, у тебя еще все впереди». И мне сразу как-то стало легко и комфортно. Конечно же, я никогда не оставила бы сына одного на земле, пусть даже у давней и верной подруги. Мы с Женей знали друг друга уже лет 20, поэтому я и разрешила ей взять моего Артемку погостить на природе. Там вроде как и озеро неподалеку, где мой сорванец обожал рыбачить. Опять же приятель Федька под боком. Вместе и куролесить, и играть веселей. А тут мне пришлось временно эмигрировать. Причем события развивались так безудержно, непредсказуемо, стремительно, что я не успевала собраться с мыслями, не то чтобы в дорогу. Естественно, я не могла рисковать сыном, оставаясь дома и поджидая новых убийц. Уж лучше тогда пожил бы на даче у Жени. Но и бросать своего Артема я бы не стала. Нашла бы способ его забрать. Просто пока мы разбирались с киллерами и спасались от них, было немного не до того, чтобы прихватить с собой еще и ребенка. «И кто тебя сюда привел?» — уточнила я. «Дядя Рун. Он сказал, что ты без меня никуда, и я без тебя никуда. А он правда дракон?» Мы с девушками переглянулись и захихикали. «Дядя Рун, а этот ящер умеет втереться в доверие к детям». «Я слышал про такие технологии, но чтобы увидеть воочию, до этого все было в теории». Селгор уже в который раз изучал людей, которые выглядели почти мертвыми. Причем с каждой минутой казалось, что вскоре они окончательно перестанут дышать. Бледные лица, синюшные губы и ослабленные тела говорили сами за себя. Черные, как смоль, волосы мага курчавыми лохмами разметались вокруг головы. Как всегда, когда тот максимально задействовал силы. Да и на сильных эмоциях Селгор ужасно любил проводить рукой по волосам, словно расчесывал их в разных направлениях. В серых глазах мага одновременно плескались страх и живой интерес. Было видно, что и Олца даже потряхивало. А руки его вздрагивали, пока Селгор водил ими вдоль пленников, будто ощупывал заклятие своей аурой. Для Вельмера подобные шутки были непривычными, как, впрочем, и для нагов Гордавии. Однако люди часто использовали руки, когда задействовали собственные чары. Губы Селгора вытянулись в жесткую линию, а временами он их даже прикусывал. Вейрон и Тилкан растерянно изучали пленников. Рассматривали, хмурились, переговаривались. Но вели себя чуть более сдержанно. Самым невозмутимым казался Конор. Лицо спокойное, каменное, жесты четкие и резкие, как у всех нагов. Напряженная спина и плечи под золотым доспехом аристократа. Желтые глаза чуть сужены. Рун никогда не понимал, какого возраста Конор. Старше он его или же младше. Порой казалось ему миллионы лет, а иногда нет и сотни. У нагов не появлялись морщины, и возраст их выдавали скорее какие-то другие едва уловимые признаки. Несмотря на сосредоточенность и деловитость Конора, было очевидно, медики и ученые столкнулись с чем-то изрядным. Так выглядят врачи, обнаружившие новый вирус. Крайне любопытно, но очень страшно. Чем закончится его появление? Жилистый, но крепкий Селгор олицетворял собой образ человека и Олии. Все они были неплохими воинами и вполне приличными спортсменами. Конечно, наги и вельмеры выглядели намного крупнее Селгора и даже массивней. Однако на их фоне маг не казался чудушным. Рун бродил по голубому залу из угла в угол, как зверь в клетке. Вся императорская троица нагов напряженно ожидала, пока Конор, Вейрен, Тилкан и Селгор обследуют пленников. Во всяком случае, они не суетились. Но у Руна была своя, очень веская причина вести себя не как матерый оборотень, разменявший не одну тысячу лет, не как повелитель своего народа и ректор магической академии, а как какой-то нервный юнец. Алена была его веской причиной. О чем она там себе думает? Как восприняла появление сына в Гордавии? Все-таки Рун привел его без спроса, лично, потому что никогда никому другому он ребенка истинной не доверил бы. Нашла ли Алена общий язык с другими попаданками, женами правителей нагов? А может, ей некомфортно, страшно? Эти мысли не давали покоя, роились и мучили Вельмера без передышки, хотя он, как никогда, понимал, сейчас гораздо важнее всего выяснить, что за новые силы пришли в движение, кто теперь атакует правящие кланы и страны измерения. Явно планировался какой-то передел. Рун прямо чувствовал, что грядет нечто грандиозное, и оно неминуемо затронет всех. От жителей самой маленькой страны оборотней или людей до властелинов здешнего мира. «Смотрите!» — подал голос Конор, и желтые зрачки нага вытянулись, перечеркнув радужки черными овалами. «Эти люди еще живы. Они не то чтобы умирают, хотя можно назвать и так. Но я бы так не сказал». «Конор!» — не выдержал всегда чересчур эмоциональный и экспрессивный Эманор. Этот наг не отличался ни терпением, ни хладнокровием, ни железным спокойствием, но был прекрасным полководцем и грамотным правителем. «Давай уже говори нормально, нам тут ребусов хватает и без тебя». Ненталь посмотрел на брата осуждающе, но ничего не сказал. Рильгор поиграл желваками, но также воздержался от комментариев. «В ауру этих людей внедрены заклятия, прямо в ауру», — начал Конор. «Не наложены поверх, как это обычно практикуется. Заклятия каким-то образом вплавлены в энергополе людей так, что стали словно его частью. Они руководят мыслями, действиями и в целом организмами людей. В этом заключается главная проблема. Алена нейтрализовала действия заклятий, словно бы их парализовала. В итоге они просто высасывают из носителей силы, и поэтому пленники теряют жизненную энергию. С подобным я еще никогда не сталкивался. Любая попытка проникнуть в ауру прежде считалась невозможной технически. Энергополе можно сломать, можно повредить, можно оторвать большой кусок, но внедрить туда заклятие — нет. Так мы думали раньше, но теперь мы видим иное. Это все равно, что в тело внедрить некую роботизированную систему, которая возьмет на себя контроль над органами и станет самостоятельно руководить существом. Поменяет его мысли и эмоции, станет толкать его на нужные программистам действия. «То есть это самый настоящий зомби?» — уточнил Эманор, который явно хорошо землянизировался, как стало принято говорить в измерении. Перенял от жены культуру и мифы ее народа. Даже русские словечки временами проскальзывали в обычной речи Эманора, на языке нагов или общепринятом в измерении. «Не совсем так. Скорее, это нечто среднее между энергетической программой и живым существом. Я бы назвал их биороботами». Конор покосился на Эманора, и тот усмехнулся. «Ну да, практически все в Гордавии уже изучили разные русские словечки». «Что с ними произойдет дальше?» — уточнил хмурый Нинталь. «Сейчас все выглядит так, словно им все хуже и хуже». Конор посмотрел на Селгора, и тот кивнул, мол, понял тебя. «Есть два варианта исхода событий», — осторожно начал Иолец. «Либо заклятие начнет отмирать, и пленники восстановятся, либо оно их досуха исчерпает». Селгор ювелирно избегал слов «умрут» и «погибнут». Люди и Оли верили, что само слово привлекает бога смерти Хаудоса. Едва заслышав про смерть, мрачное божество приходит к больным, раненым и немощным, чтобы подтолкнуть их к краю пропасти. С момента, когда стал ректором магической академии, Вельмер не уставал удивляться, насколько же разные культуры, верования и мировоззрения у государств измерения. Одни страшились говорить о существах, которые якобы принимают грешников после смерти. Вроде Калхара у нагов, обитателя бездны, особого пространства, пропитанного его убийственной магией. Другие же, вроде северных белых верберов и ледяных драконов с полюсов, тригорнов, верили, что там, за гранью смерти, их ждет лучшая жизнь. В любом случае, потому что за порогом жизни стоит Мелет, бог справедливости. Он отнимает у души все плохое, черное. Душа обновляется, и светлый, чистый, прекрасный приходит в лучший мир. Слова Селгора произвели эффект взрыва. Наги молчали и только переглядывались. Рун тоже не знал, что сказать, и даже притормозил, на секунду забыв о том, что Алена где-то здесь, и ему так безумно хочется плюнуть на все и просто прижать истину к себе. Медики и ученые тоже затихли. «А, такое можно сделать только с человеком?» — тихо уточнил Иманор и покосился на Селгора. «Мол, без обид, приятель, но своя шкура ближе». Рун прекрасно понимал нагов и их переживания за то, что может случиться с ними и их близкими. Происшествие равносильно началу большой эпидемии неизвестной болезни, которую непонятно, как лечить, и может ли она заражать всех вокруг. Даже Нинталь не кинул в Иманора очередной неодобрительный взгляд. Рильгор только поиграл желваками. Эолец усмехнулся и развел руками. «Не знаю. Я пока не понимаю, как произошло внедрение программы в ауру этих людей. Поэтому не могу предположить, с каким еще существом можно сотворить нечто похожее. Увы, мне нечем вас обнадежить». «Мы планируем дальше исследовать пленных. Попытаемся поддержать их нашими эликсирами», — вмешался Конор. «Но гарантировать ничего не могу, пока я не вижу способа вытащить заклятие из энергополей этих землян и при этом их не убить». Казалось, этот день стал каким-то особенным, поворотным или переворотным. Все с ног на голову, все кувырком, все в рардахово пламя. Но зато Рун встретил Алену. От этой мысли на душе сразу же потеплело, и, похоже, все отразилось на лице Руна. Вельмер заметил, как остальные смотрят на него. Иманор пораженно приоткрыл рот. Нинталь приподнял бровь. Рильгор нахмурился. Конор прищурился и усмехнулся. Этот наг видел энергосвязи между оборотнями и их истинами. «Так, у меня еще есть вопрос», — медленно протянул Нинталь. «А как землянка нейтрализовала заклятие? Вернее, парализовала его, если можно так выразиться». «Этого мы тоже пока не знаем». Конор покосился на Руна, понимая, что ответы на вопрос затронут Вельмера. «Пока такая магия нам неизвестна. Но, как мы уже поняли, на Земле много необычных чародеев. Просто их способности будто не включаются. Стоит же им активироваться, как эти люди начинают нас удивлять». Королевский медик хотел еще что-то добавить, даже рот приоткрыл, когда на сцене появилось новое действующее лицо. И мир Руна, который уже несколько раз перевернулся за этот день, вновь стал другим. Казалось, высшие материи играют с измерениями, испытывают его то так, то эдак. Нинталь поднялся, свил хвост в кольца. Рильгор поступил так же. Иманор выскочил вперед и скрестил руки на груди. Медики и ученые отступили назад. Рун просто крутанулся к визитеру, прекрасно понимая, какой это шок для любого аристократа Гордавии, когда к нему в замок ломится император Иолии. А высшие власти этих держав давно стали персонами нон-грата у соседей. Да что там императоры и генералы? Даже маломальски значимые политические фигуры и те уже много столетий не приходили во враждебное государство. Аристократы средней руки не всегда имели возможность прорваться за магический занавес. И Олия, и Гордавия давно перестали торговать друг с другом. И лишь тонкие ручейки необходимых товаров просачивались сквозь политический кордон на границе. И вот... Да, это было событие, равноценное уходу планеты с орбиты или образованию сверхновой. И по накалу страстей, и по масштабу. Сахтас, очень высокий, жилистый, худощавый маг, приглаживал светлые волосы и пялился на старых врагов. Его окружали воины-наги под руководством Ренсвила, бессменного генерала Гордави. Император Иолий нервно одернул светлую рубашку со шнуровкой на вороте. Зачем-то поправил идеально сидящие бежевые брюки из блестящей материи, нетерпеливо постучал по полу носком высокого кожаного сапога. Видимо, он запросил экстренный дипломатический коридор, возможность войти в Гордавию, минуя защитный купол, неприступный для любого существа из Иолии. Иным способом никто из персон нон-грата не мог проникнуть из одной страны в другую. Магическая стена вычисляла его по ауре и отбрасывала. Если этого не хватало, чтобы вразумить незваного гостя, и попытка повторялась, ударяла магическим пламенем. И раз Сахтаас запросил экстренный дипломатический коридор, чего не происходило еще ни разу в истории враждующих стран. А Ренсвилл счел возможным согласиться, значит, случилось нечто невиданное и неслыханное. Стало быть, аргументы у соседского правителя такие, что генерал Нагов, доверенное лицо Адельтахов, не смог ему отказать. Императоры змеев молчали и выглядели соответственно ситуации. Иманор пораженно моргал, играл желваками. Нинталь и Рильгор походили на каменные статуи, деловитые, невозмутимые и сосредоточенные. Рун выжидающе следил за властителем соседней страны. А Сахтаас только моргал и косился на Ренсвилла. Похоже, предпочитал, чтобы генерал сам поставил в известность своих повелителей о том, что случилось. Он не знал, что Ренсвилл не произнесет ни слова, пока ему не позволят императоры. Таков был закон нагов. В экстремальных ситуациях только адельтахи решают, выслушать кого-либо или же нет. Впрочем, Рун в решении повелителей Гордавии не сомневался. Троица императоров переглянулась, и Рильгор, который чаще остальных говорил за всех, предложил. «Говори, Ренсвилл, мы тебя выслушаем». И потом решим, как быть дальше. Сахтаас напряженно уставился на генерала Гордавии, как на свою последнюю надежду. Ого, это уже что-то новенькое. Императоры нагов еще раз встревоженно переглянулись. Похоже, им пришла та же мысль, что и Руну. «Обалдеть!» Только и смогла выговорить я, разглядывая выделенные нам сыном апартаменты. Тёма уже вовсю лазил по детскому уголку, как выразилась Телла. Здесь было все, что нужно, дабы ребенок уже никуда не хотел уходить. Гигантские надувные батуты-горки, обычные батуты в виде всяких сказочных чудовищ, шведские стенки, канатные дороги. У меня глаза разбегались. Под все это выделили огромную комнату, которая соединялась аркой с детской спальней. Обстановка тут тоже поражала воображение. Даже, я бы сказала, потрясала его до самых основ. Большая удобная кровать была сделана под летающий корабль с крыльями. Подушки в виде драконов, котов, щенков оказались разложены по всей ее площади. Стеллаж тянулся от пола до потолка, и вдоль его полок можно было ездить на специальной люльке, управляя ею силой мысли. Платяной шкаф имел такую же. Окна выходили на цветущий сад, откуда доносились звонкие птичьи трели и стрекот насекомых. Несколько роскошных огромных бабочек с бархатистыми крыльями и пухлым тельцем летали возле нашего окна. Чем-то мы показались им интересны. Оставив Тёму в его владениях, я отправилась с девушками дальше, в собственные покои. Назвать их комнатами язык не поворачивался. В спальню мы уже заходили, так что сразу двинулись в другие части апартаментов. Площади впечатляли. Розоватая мебель явно делалась для девочки. Отдельная гардеробная позволяла разместить сотни нарядов, и одежда тут уже была в изобилии. Платья, туники, лосины, брюки, сапожки, босоножки. «Что не подойдет, скажешь», — произнесла Стелла, наблюдая, как я осваиваюсь. «Но в целом тут все, что носит у нас и на земле. Выберешь себе, что комфортно носить. Кстати, мне поручили спросить, Ты предпочитаешь няню-вельмерку или ногиню?» Я вскинула бровь. «Ребенку нужно будет учиться и осваиваться», — подала голос Альва. «У нас при Академии есть классы для всех рас, и человеческие в том числе. Но я так понимаю, что мы все же маги. То есть ты ведьма, а ребенок маг». Я развела руками. Меня, конечно, называли ведьмой. Бывший муж во время развода, соседи, когда у нас возникали разногласия непреодолимой силы, они не могли преодолеть мой забор и поесть малины. «Наши ученые до сих пор в полном шоке от того, как ты обезвредила заклятие в пленных. Такого еще никто не делал», — добавила Ада. «А я знаю, о чем говорю. У меня по местным меркам дар тоже довольно редкий. Я резонатор. Могу усилить способность любого мага и также исцелять, устраивая регенерацию. Но ты сделала то, о чем никто даже не догадывался». «Самое интересное, что я тоже об этом не догадывалась», — усмехнулась я. «Это было шоком и для меня тоже». «Шок — это по-нашему, по-земному», — усмехнулась Стелла. «Так какую няню ты предпочитаешь?» Я пожала плечами. Как-то не задумывалась. «А какая лучше?» Девушки переглянулись. «Сама понимаешь, мы доверяем ногиням. Но ты, скорее всего, в итоге поселишься у вельмеров». «Поселишься?» — скинула я бровь. «Я пока просто беженка. Так сказать, законная иммигрантка. Надеюсь, во всяком случае. А тут нужно получать заграничный паспорт. В смысле, паспорт для тех, кто попал за границы своего измерения, и границы его воображения уже трещат по швам». «Не думаю, что Рундеворл тебя отпустит. Я слишком хорошо его знаю», — подмигнула мне Стелла. «Тут у нас паспортов нет. Всех определяют по слепкам ауры. Заклятие, которое нас идентифицирует, находится везде и как бы проникает во все точки мира. Так что нас всех сосчитали. Между прочим, Рун-мужик хоть куда. Даром, что ректор магической академии, про которых уже чего только не написано в фэнтези». Она чуть подвигала бровями с явным намеком. «Ты, надеюсь, заметила?» «Еще как заметила», — усмехнулась я, вспоминая голову мужика в малине. Он при встрече ничего не скрывал, даже самого главного. Наверное, потому что скрывать было абсолютно нечем. Одежды на нем не оказалось. Попаданки захихикали. «Да ладно», — отмахнулась Альва. «У меня веселее было. Прикинь, град голых мужиков на участок. Стою у панорамного окна и обалдеваю. А вот Аде повезло. Она Ненталя в полном облачении встретила». «Ну тут как сказать», — скинула бровь Ада. «Зато вы сразу увидели товар лицом, а мне оставалось только оценивать по изгибам, впадинкам». «Какие у нас пошлые попаданки», — возмутилась Стелла. «Вот меня и Манор вообще голый нес к себе в замок, даже одеться не дал». «Ну да он тоже не дурак, оценить товар лицом», — продолжила в том же духе Альва. «Что-то ваше измерение, похоже, поощряет нудизм», — встряла я. «При встрече парочки один обязательно неглиже. Теперь понятно, чего добиваются эти эксбиционисты у нас в общественных местах. Видимо, надеются, что ваш мир их заметит и немедленно заберет к себе. А может, они того, тоже наги или драконы, попали к нам голые, без еды и средств к существованию. За годы жизни в нашем мире оземлились, так сказать, обрусели, а их психушку. Жестоко, однако». Я собиралась добавить, когда нас прервали. В комнате появился Рун-де-Ворл, собственной персоной. Я только ойкнула, когда Вельмер подскочил с такой скоростью, что реактивная ракета устыдилась бы собственной немощи. «Я на минутку. Проверить, как ты, все ли в порядке. Сказать пару слов, а то у нас военный совет», — оттараторил Рун. Выглядел он возбужденным. Глаза горят, на щеках румянец. Тело напряжено так, хоть дрова кали. Девушки за спиной Вельмера так мне подмигивали, словно оборотень как минимум сделал предложение выйти за него, как максимум — ребенка. Прямо тут, без рассусоливаний. Вельмер оглянулся на остальных попаданок. «Выйдем?» — уточнил он и подхватил меня под локоть. Но тут вступила в беседу Стелла. «Нет-нет, это вы оставайтесь, а мы подождем за дверью». И она первая подала пример остальным землянкам, скрылась за дверью. Вслед за Стеллой рванула Альва и Ада. Причем обе бросили на меня такой прощальный взгляд, словно ожидали, что Рун прямо тут и немедленно займется со мной чем-то непристойным. Когда мы остались вдвоем, Рун какое-то время молчал и смотрел так, как будто действительно прямо тут готов меня съесть. Я даже начала думать, что Стелла, Альва и Ада не настолько неправы с их многозначительными косыми взглядами и понимающими улыбочками. «У меня совсем мало времени», — с придыханием произнес Рун. Осторожно и очень нежно провел рукой по моему плечу. Я даже не отстранилась. Настолько деликатным и одновременно ласковым был жест Вельмера. «Я поняла. Насчет времени ты уже говорил». «Да». Он чуть нахмурился и помолчал, словно собирался с мыслями. «В общем, я беру тебя помощницей ректора в свою академию. Это первая новость, и мое решение, пока все утрясется. Также нам понадобится твоя помощь, чтобы понять, как работать с заклятием, наложенным на пленников. Оно совершенно необычное, наши специалисты в шоке. И то, что ты смогла его парализовать, тоже крайне удивительно. Поэтому к тебе чуть позже, вероятно, ближе к вечеру, придет Конор. Вы отправитесь на полигон для тренировки магии и изучения чар. Попробуйте разобраться, что у тебя за способности и как они повлияли на заклятие киллеров». Я кивнула. «Почему нет? Надо поскорее понять, что у меня за дар, чтобы и дальше использовать его для защиты близких. Ой, я что, и руну причислила к этому списку? Как-то даже стало не по себе. Но я решила пока не заморачиваться. Самое главное — разобраться в моей магии. Наги и Вельмеры правы. Это важно. Уж раз я единственная смогла обезвредить киллеров. Причем способом, который до сих пор никому не понятен». «В качестве психологической поддержки можешь взять девушек. Стелла в любом случае пойдет. У нее есть книги, которые блокируют активную магию в радиусе километра. Это на всякий случай». «Я поняла. Я не первая попаданка. И полигон уже приходилось отстраивать?» Рун усмехнулся. «Почти угадала. У нас военный совет, поэтому я, если позволишь, зайду за тобой завтра, чтобы вместе отправиться в академию. Потом Тельвин тебе все покажет. У меня масса дел, но я обязательно буду связываться с тобой телепатически. Ты уже с этим сталкивалась, еще на Земле. И сюда, где мы временно поселимся, мы вечером пойдем вместе». Он словно извинялся и смотрел так, будто виноват передо мной. Хороший мужик, хоть и ящер, чьи хвосты крылья могут привести к стихийному апгрейду помещения. «Очень важно». Рун посмотрел на меня серьезно, почти сурово. «Никуда не ходи вне академии без сопровождения моей личной охраны. Я дам ее тебе, как только завтра стартуем». «Личные телохранители?» «Да. А твоему сыну лучше пока побыть у Эманора в замке. Пока у школьников каникулы, а во дворце нагов, уж поверь, есть чем развлечься. В его распоряжении будут слуги и советники императоров. Мы это уже урегулировали». Он стоял, молчал и просто смотрел еще несколько минут. Казалось, Рун решает, сказать мне еще что-то или же промолчать. Скулы Вельмера натянулись тугими лентами, зрачки запульсировали, то и дело касаясь края радужки. Вельмер стоял так несколько минут, и я прямо ощущала жар, который от него исходил. Он окутывал дымкой спокойствия и уверенности в будущем и одновременно будоражил меня как женщину. Все-таки Рун был незаурядным мужчиной. Во всех смыслах слова, включая даже определенные пропорции. Наконец Рун отвис, глубоко вздохнул и неуверенно сказал: «Ладно, я пошел, а то военный совет без меня не начнется». Он словно опять оправдывался, и складывалось ощущение, что Вельмер все-таки не сказал мне нечто очень важное. Для него очень важное. Рун еще постоял, словно не мог решиться оставить все как есть. Что именно и как это есть, я не понимала. Но прямо чувствовала. Рун хочет предпринять что-то, пояснить, сообщить. Наконец Вельмер отмахнулся, словно сам себе сказал: «Потом, все потом». Я осталась в полном недоумении и удивлении. С ощущением, что этот мужчина на меня необычно действует. Меня бросает то в жар, то в дрожь. Я чувствую Руна на расстоянии, как когда-то мужа. Это было в далекой молодости, когда мы только встречались. Я звонила ему, чтобы узнать, когда же приедет. И оказывалось, что муж уже возле двери. Я писала ему что-то купить, и выяснялось, что он уже на кассе в магазине с этим товаром. Я пыталась сформулировать что-то в нашей беседе, но муж тут же срывал с языка несформированные фразы. И это казалось таким странным. Я ведь знала Вельмера, если подумать, пару дней от силы. А с мужем мы встречались несколько лет. Вместе учились в школе. «Ты в порядке?» Стелла провела перед моим лицом рукой. «Она в шоке», — усмехнулась Альва. «Рун сказал, что ты его пара», — уточнила Ада. Я мотнула головой. «Значит, не решился», — хмыкнула Стелла. «Ладно, пошли дальше пить чай, перемывать кости мужикам и отпускать шутки в их адрес, как порядочное женское братство». «Женское братство». Я хихикнула. «Да уж, мы попаданки всегда найдем, с кем объединиться, чтобы устроить иномирным мужикам веселую жизнь. Ну а что? Им, видимо, скучно жилось, раз забрали нас с родной земли. Знали, на что шли. Землянки, судя по фэнтези, и космолет на лету остановят, и в спальню к дракону войдут. А потом еще и выйдут, если не понравится, как этот ящер в человеческом облике их ублажает. А остальное — его проблемы. Мы такие. Нас ни шикарный голый мужик не остановит, ни дождь из таких же голых мужиков не шокирует. Мы закалялись в России, а это уже диагноз. Придешь, бывало, в супермаркет, а в очереди вперед лезет здоровенный амбал. Инвалид детства, наверное. Первая группа с потерей важного органа — совести. Напомнишь ему, что у мужчин есть полно чувствительных мест. Я не имею в виду что-то пошлое. Самоуважение, гордость, общественное мнение. Эти вещи наши женщины легко загонят под плинтус, а потом еще и зашлифуют интеллектуальным нокаутом. Какой же дракон стоит? У него просто нет шансов.